Оксид. Шанс узнать правду. Читает Олег Шубин. Собрав все уцелевшее оборудование, Пятый направился к дороге, где стоял их БТР-70. По дороге он все время оглядывался и со страхом в глазах смотрел на экран датчика аномалий. А ведь все так хорошо начиналось. Мы уже почти все сделали и были готовы к возвращению, думал он. Дойдя до БТРа, он погрузил всю технику, залез вовнутрь и плотно закрыл люк. По дороге на базу его голову переполняли разные мысли. За несколько секунд он потерял всю свою команду и в очередной раз сорвался план возвращения. Их сталкерская команда называлась ПСК-1 и была самой оснащенной и материально обеспеченной из всех. Ее появление в зоне было тайной за семью печатями. Они не входили в контакт с другими сталкерами, а военные предпочитали не вмешиваться в их деятельность. Их покровителями были несколько очень мощных организаций, опутавших своей паутиной всю планету. Целью ПСК-1 было использование аномальных образований для проникновения в прошлое и выяснения причин того, что произошло в зоне 12 апреля 2006 года. База находилась неподалеку от города Припять и представляла из себя заводской цех средних размеров, обшитый свинцовыми панелями, защищающими от радиации. По периметру были установлены автоматические станковые пулеметы типа «Сова», которые были оснащены датчиками «Свой-чужой», могли работать круглые сутки и полностью охраняли базу от нападений различных врагов. Такого оборудования в зоне больше нигде не было. Команде завидовали даже военные сталкеры. Пятый подъехал ко входу в цех. На двери стоял замок с сенсорами отпечатков пальцев. Он приложил руку к черной панельке, раздался противный писк, и гермодверь стала медленно открываться. Зайдя вовнутрь, Пятый разложил сумки с оставшейся техникой и стал по спутниковой связи соединяться с Михаилом. Михаил был посредником между ПСК-1 и большими начальниками. Стоило команде только что-нибудь попросить, как через несколько дней в зону въезжали грузовики и двигались в сторону базы. Но сегодня Михаил был очень недоволен. «Вы второй раз сорвали операцию. Начальство будет недовольно», — с явным раздражением говорил он. «Я потерял своих людей. Почти все оборудование уничтожено. Нужна срочная помощь», — отвечал Пятый. «Постараюсь помочь, но результата не гарантирую. Мы уже вложили в вас уйму средств, а отдачи — ноль», — сказал Михаил, и связь прервалась. Пятый сидел на стуле и думал. Он был ни в чем не виноват. В первый раз они были полностью готовы к контакту с прошлым, но тут начался внеплановый выброс. Команда успела укрыться в каком-то подвале, а вот технике пришел конец. Сегодня же они шли на точку расположения. Датчики аномалий предательски молчали, как вдруг команда попала в непонятные гравитационные возмущения. Пятый шел в самом конце, поэтому его лишь отбросило. Он видел, как его товарищей разорвало на куски и расшвыряло по округе. Несколько минут он лежал без сознания, а когда очнулся, стал собирать остатки устройств. Потом он выкопал яму и похоронил остатки погибших. Тишину разорвала трель спутникового телефона. Пятый взял трубку и услышал знакомый голос Михаила. «Через 2 дня жди грузовики. Это твой последний шанс», — сказал ему посредник. «А где мне взять новых людей?» — спросил Пятый. «Это уже твои проблемы», — рявкнул Михаил и бросил трубку. Пятый немного подумал, потом включил радиостанцию и по всем частотам передал. «Требуются опытные люди для проведения сложной операции. Встреча завтра на южной окраине Припяти». На завтра он поехал на условленное место встречи. Там уже стояло несколько человек в противогазах и полной амуниции. Пятый подумал, откуда в зоне такой отряд? Странно. После разговора с бойцами стало ясно, что в зоне они недавно и что им нужна работа. Пятый сказал, что все, что они будут делать в ближайший месяц, секретно, и после этого все будут должны забыть увиденное. Отряд согласился со всеми условиями. Они сели в БТР и двинулись на базу. Там Пятый объяснил им всю суть проекта, показал всю информацию, которую они уже добыли. «Откуда такое оборудование? — поинтересовался командир отряда, которого было решено называть «шестым». «Сам не знаю. Знаю только, что над этим проектом работают лучшие в мире ученые», — сказал пятый. Весь день они провели в изучении материалов будущей операции. На следующий день к зданию подъехали грузовики. Люди в камуфляже выгрузили какие-то деревянные ящики и уехали. «Посмотрим, что нам Бог послал», — сказал пятый, потирая руки. В одном ящике оказались новые автоматы LR-300ML, в другом — датчики аномалий, аптечки и прочий экип, а третий оказался доверху наполненным пенопластовыми шариками. «А это зачем?» — спросил шестой. «Это главная цель нашей операции», — пояснил пятый. Он сунул руку в ящик, пошарил в пенопласте и достал небольшую пластмассовую коробочку. «Преобразователь пространства», — сказал пятый и дал коробочку шестому. В корпусе преобразователя были два зеленых светодиода, несколько контактов и какая-то штука, напоминающая спутниковую тарелку в миниатюре. «Как мне объяснили, эта тарелка создает голограмму, в которой можно увидеть прошлое», — объяснил пятый. «Теперь нам надо найти большую область ржавых волос. Это первая часть проекта», — сказал пятый и направился в другую комнату. Там было нечто напоминающее арсенал. Вдоль стен стояли полки, на которых лежали различные виды оружия и снаряжения. «У нас только два FN-2000. Их возьмут самые опытные. Остальные берут LR-300ML. Также берите детекторы, аптечки и не забывайте про патроны», — дал указание пятый, и они ринулись к полкам. Через 5 минут на выходе стояли 7 до зубов вооруженных человек в противорадиационных костюмах. Они погрузились в БТР и поехали в Припять. «Сначала заедем к торговцу и купим 2 Нивы», — сказал пятый. Купив машины, отряд разделился на 3 группы. По 2 в Нивах и 3 в БТРе. Они разъехались по разным областям зоны в поисках ржавых волос. Ученые выяснили, что в этих областях время идет гораздо быстрее обычного. Оттуда и столько ядовитой ржавчины. Задачей команды было установить в такой области преобразователь пространства и записать все увиденное на специальный носитель, который подключался к преобразователю. «База, база, это группа А. На нас напали. Стая собак. У них нет глаз. Кидаются на стекла. Мы долго не продержимся. Находимся в секторе С3. Нужна помощь!» — донеслось из рации. Тут же БТР развернулся и двинулся на подмогу. Приближаясь к группе А, пятый и еще 2, которые находились в БТРе, приготовили пулеметы XM-134. И не зря. Перед их глазами предстало целое полчище слепых псов из 10 контролеров. Пулеметы косили все вокруг, разбрасывая сотни гильз. На этот раз им удалось отбиться. Подъехав поближе к Ниве, они заметили, что несколько пуль попали и в нее. «Эй, вы живы?» — спросил пятый, выглядывая из люка БТРа. «Подольше бы так стреляли, соскребали бы нас с сидений», — ответил ему третий, махая кулаком в его сторону. Тем временем от шестого, который был в составе группы «Б», пришли сведения, что волосы найдены. Пятый приказал отметить место на карте, на что получил ответ, что все уже отмечено. Все 3 группы поехали на базу. По графику приближался выброс. Было решено загнать всю технику в здание и перейти на автономное существование. Все гермодвери были наглухо задраены, включена защита от психотропных воздействий, снаружи была выставлена специальная камера, способная работать в экстремальных условиях. «Запишем все, что будет происходить, вдруг пригодится для науки», — с надеждой сказал пятый. Вся команда укрылась в бункере, вырытом под зданием базы. Все замерли. Неожиданно раздалось несколько довольно сильных подземных толчков. Что происходило снаружи, команда не видела, поскольку они были полностью замурованы в бункере. Потом раздался еще один мощный удар, и все стихло. Прождав еще немного и убедившись, что все закончилось, они вылезли из бункера. Базу было не узнать. Повсюду валялись разбросанные вещи, контейнеры с артефактами, которые команда собирала просто так, по дороге. «Да, не слабо тряхануло», — сказал шестой. «Бывает и похуже», — ответил на это пятый, который находился в зоне уже достаточно давно. Они вышли наружу. Камера, которую они оставили снимать, выглядела достаточно потрепанной, но свою работу выполнила на все 100. Похоже, они отошлют сцену бешенства зоны в один из НИИ. Во дворе базы образовалась комариная плешь. «Этого еще тут не хватало. Надо оградить, чтобы кто-нибудь ненароком не наступил», — предложил третий. Так и сделали. Теперь в свободное время у команды было чем заниматься. Они сидели и кидали в плешь всякий мусор, наблюдая, как он разлетается в разные стороны. Однажды пятый бросил туда рваный сапог. Тот развернулся и ударил в харю четвертого. После этого у пятого всегда при себе был фонарь. «На завтра намечена последняя стадия проекта», — сказал пятый. Все собрались за столом с картой. «Ржавая зона отлично расположена. Можно подъехать на машинах прямо туда. На этот раз должно все получиться», — глядя на карту, задумчиво сказал пятый. На следующий день они погрузили все оборудование, и машины поехали на место. По дороге они расстреляли из пулеметов огромную стаю крыс. «Вот мы и на месте», — продекламировал седьмой, который вместе с шестым во время разведки обнаружил область. Все вокруг было покрыто рыжими волосками, которые напоминали мотки запутавшейся лески. На всем лежал толстый слой этой самой лески. Пятый приказал раскладывать оборудование. Все было подключено так, как было показано на схеме в блокноте пятого. «Поехали!» — произнес пятый и нажал большую красную кнопку на пульте. В воздухе появился запах гари. Все думали, что аппаратура накрылась. Но тут, на том месте, где лежал преобразователь, в воздухе появилась рябь, как в телевизоре, а после и изображение. Маленький дисплей на пульте управления показывал время. 12.04.2006. 12.00. 2,5 часа до взрыва, произнес пятый, завороженно глядя на изображение АЭС, которое показывал преобразователь. Около здания АЭС было много людей. Они куда-то уходили, потом возвращались с какими-то серебристыми контейнерами. Третий заметил, что на этих ящиках стоит знак радиационной опасности. Этих ящиков лежало уже несколько десятков. Время 12.47. Люди, носившие ящики, ушли. Вместо них пришли какие-то в белых халатах и начали включать тумблеры на ящиках. Включив все, они ушли. Время 13.00. Никого нет. С ящиками ничего не происходит. Время 13.30. Ситуация прежняя. Время 14.00. На большом дисплее, лежащем на земле, загорелись цифры. Они показывали 00.33.60. На ящиках загорелись красные лампочки. Начался обратный отсчет. Время 14.33. Обратный отсчет закончен. Ничего не происходит. Через несколько секунд изображение пропало, а из преобразователя пошел дым. «Все», — шепотом сказал шестой. «Интересно, кто эти люди? Что они носили?» — удивленно спросил первый. «Что тут неясного? Это диверсия. На ящиках были знаки радиационной опасности. Значит, это были ядерные заряды», — ответил третий. «Значит, сначала взорвались заряды, а потом детонировали остатки топлива в реакторах и в хранилище», — подвел итог четвертый. «Я думаю, это не наши проблемы. Пускай с этим разбираются те, кому это надо», — сказал пятый и стал собирать аппаратуру. Все последовали его примеру. Собрав все, они сели в машины и поехали на базу. В руках у пятого был носитель с записью. На нем было все то, что команда видела на голограмме. Вы слушали рассказ «Шанс узнать правду». Автор Оксид. Читал Олег Шубин.